Неизменное участие принимал ежегодно Аркадий Николаевич и в елке. Этот детский праздник почему-то доставлял ему своеобразное наивное удовольствие. Никто из домашних не умел лучше его придумать каждому подарок по вкусу, и потому в затруднительных случаях старшие дети прибегали к его изобретательности. «Папа, ну что мы подарим Коле Родомскому?» – спрашивали Аркадия Николаевича дочери. «Он большой такой, гимназист последнего класса, нельзя же ему игрушку». «Зачем же игрушку?» – возражал Аркадий Николаевич. «Самое лучшее – купите для него хорошенький портсигар. Юноша будет польщен таким солидным подарком. Теперь очень хорошенькие портсигары продаются у Лукутина. Да, кстати, намекните этому Коле, чтобы он не стеснялся при мне курить. А то давеча, когда я вошел в гостиную, так он папироску в рукав спрятал». Аркадий Николаевич любил, чтобы у него елка выходила на славу, и всегда приглашал к ней оркестр Рябова. Но в этом году с музыкой произошел целый ряд роковых недоразумений. К Рябову почему-то послали очень поздно. Оркестр его, разделяемый на праздниках на три части, оказался уже разобранным. Маэстро, в силу давнего знакомства с домом Рудневых, обещал, однако, как-нибудь устроить это дело, надеясь, что в другом доме переменят день елки, но по неизвестной причине замедлил ответом, и когда бросились искать в другие места, то во всей Москве не оказалось ни одного оркестра. Аркадий Николаевич рассердился и велел отыскать хорошего топера, но кому отдал это приказание, он и сам теперь не помнил. Этот кто-то, наверное, свалил данное ему поручение на другого. Другой – на третьего, переврав по обыкновению его смысл, а третий в общей сумятице и совсем забыл о нем. Между тем пылкая Тина успела уже взбудоражить весь дом. Почтенная экономка, толстая добродушная Олимпиада Савишна, говорила, что и взаправду барин ей наказывал распорядиться о топере, если не приедет музыка, и что она об этом тогда же сказала камердинеру Луке. Лука, в свою очередь, оправдывался тем, что его дело ходить около Аркадия Николаевича, а не бегать по городу за фортепьянщиками. На шум прибежала из барышниных комнат горничная Дуняша, подвижная и ловкая, как обезьяна, кокетка и болтунья, считавшая долгом ввязываться непременно в каждое неприятное происшествие. Хотя ее и никто не спрашивал, но она совалась к каждому жаркими уверениями, что пускай ее Бог разразит на этом месте, если она хоть краешком уха что-нибудь слышала о топере. Неизвестно, чем окончилась бы эта путаница, если бы на помощь не пришла Татьяна Аркадьевна. Полная, веселая блондинка, которую вся прислуга обожала за ее ровный характер и удивительное умение улаживать внутренние междоусобицы. «Одним словом, мы так не кончим до завтрашнего дня», сказала она своим спокойным, слегка насмешливым, как у Аркадия Николаевича, голосом. «Как бы то ни было, Дуняша сейчас же отправится разыскивать топера. Покамест ты будешь одеваться, Дуняша, я тебе выпишу из газеты адреса. Постарайся найти поближе, чтобы не задерживать елки, потому что сию минуту начнут съезжаться. Деньги на извозчика возьми у Олимпиады Савишны». Едва она успела это произнести, как у дверей передней громко затрещал звонок. Тина уже бежала туда, стремглав, навстречу целой толпе детишек, улыбающихся, румяных с мороза, запушенных снегом и внесших за собою запах зимнего воздуха, крепкий и здоровый, как запах свежих яблоков. Оказалось, что две большие семьи, Лыковых и Масловских, столкнулись случайно, одновременно подъехав к воротам. Передняя сразу наполнилась говором, смехом, топотом ног и звонкими поцелуями.